что он или она абсолютно недемонстративны, бесшумны, не словоохотливы и держатся всегда как бы особняком. Приятный, интеллигентный молодой человек с книгами под мышкой, с ясным аналитическим умом, методично подмечающий любые мелочи. Кто он? Даю почти 100% гарантии, что этот незнакомец рожден под знаком Девы. А спокойная, с прелестным мягким взглядом девушка, терпеливо ожидающая на остановке автобус. Обратили внимание на ее кипенно-белые перчатки и прекрасные манеры? Уверяю вас, что, войдя в автобус, она не станет просить шофера разменять 5-долларовую купюру. В ее кошельке всегда найдется нужная мелочь, чтобы заплатить за проезд. Таковы уж девы. Вы почти не встретите этих изысканных людей на дружеской вечеринке, в баре или просто слоняющихся без дела, не зная, куда себя приткнуть. Гораздо чаще их можно увидеть работающими допоздна в библиотеке или дома за письменным столом. В обществе девы чувствуют себя не слишком уютно. Толпа их раздражает, они по натуре одиночки. Когда им все же приходится исполнять светские обязанности, они делают это с присущим им изяществом, но без большого энтузиазма. Им всегда кажется, что вечеринки и коктейли – пустая трата времени, отвлекающая от важных дел. Девы не из тех, кто строит воздушные замки и предается пустым мечтаниям. Днем они обычно страшно заняты и успевают сделать массу дел, поэтому вечером у них просто нет сил на всякие глупости. Первое, что вы всегда отметите в деве, это нисходящие с ее чела следы дум и забот. Кажется, будто она постоянно о чем-то напряженно думает, и это полностью соответствует действительности. Типичная дева, если, конечно, не вмешались какие-нибудь плотно сбитые предки, обладает стройной, худощавой фигурой, большой гибкостью и красивыми, умными и ясными глазами. Глаза девы столь чисты и прозрачные, что в них, как в зеркале, вы можете увидеть свое отражение. В чертах лица читаются спокойствие и уравновешенность. Большинство дев на редкость привлекательны, небольшими изящными носами, ушами и губами. Девы грациозны и обаятельны, хотя в них нет-нет, да и проскользнет оттенок тщеславия. Они не безразличны к своей внешности, к тому, как выглядят не только наяву, но и на фотографии и портретах. Если вы незаметно понаблюдаете за девой, то увидите, что она частенько рассматривает себя в зеркало, особенно тогда, когда ей кажется, ее никто не видит. Одежде они придают большое значение. Например, знаменитый шансонье Морис Шевалье скорее согласился бы выйти на эстраду без песни, чем без бутоньерки и булавки для галстука. Одеваются девы с безупречным вкусом, который кое-кому может показаться отчасти консервативным. Девы чаще небольшого роста и уж, разумеется, не гиганты. Тело довольно мускулистое, и физически они гораздо выносливее, чем кажутся на первый взгляд. Девы дольше, чем другие знаки зодиака, способны выдерживать напряженную умственную работу, правда, в этом случае следует опасаться нервного срыва. Хотя внешние девы спокойны и даже как бы безразличны, это не более как манера поведения, за которой скрываются сильные душевные переживания. Девы загоняют внешнее проявление эмоций внутрь, что плохо отражается на здоровье, в частности на пищеварении и нервной системе. Взваливая на себя непосильную работу и стремясь выполнить подчас невыполнимые обязательства, девы сильно изнуряют себя. Девы очень искренни во всех своих проявлениях, на них без сомнения всегда можно положиться, хотя в тех случаях, когда им не хочется куда-нибудь идти или что-либо делать, они могут сказаться больными. Здесь проявляются дремлющие в деве артистические способности.